«Что-то мне это совсем не нравится», — подумал он, понимая, что на первых этапах ему вообще не стоит участвовать в сражениях. Но в следующий момент Флора развеяла все его сомнения, сказав: «Это позволит освободить значительную часть авантюристов, чтобы они занялись добычей трофеев, в то время как основные силы будут зачищать подземелье». Григорию откровенно пришлось не по душе сказанное княгиней, несмотря на то, что он и капли не сомневался, что его вряд ли припрягут к добыче трофеев, но сам факт того, что внушительная часть отряда будет лишена возможности прокачать уровни на низкоранговой нежити, его не могла порадовать. Мягко говоря, он считал это несправедливым и неправильным, но пока не торопился высказывать свое мнение. Стоит отметить, что не только Грише не понравилась идея Флоры, остальные главы отрядов также сидели, неодобрительно глядя на нее, но единственным, кто решил продолжить разговор, был Ордалис. «Госпожа Флора, кого вы планируете оставить в тылах, собирать трофеи?» – спросил он, уже предчувствуя, что ответ его не порадует. «К вашему отряду у меня нет особых претензий. Большей частью вы набрали опытных и сильных авантюристов. Но у меня вызывают сомнения госпожа Хала, господин Григорий и госпожа Нарли. Мне кажется, они недостаточно компетентны, чтобы находиться в авангарде». Немного помолчав, ехидно взглянув на Гришу, княгиня продолжила: «Также я считаю, что отряд «Лесные странники», который возглавляет Квин, должен находиться в тылу». Стоит сказать, слова княгини вызвали бурю негодования, в первую очередь у всех героев. Они были не просто удивлены, они были откровенно возмущены ее словами. В то же время Лайла, которая до этого молча любовалась Григорием, с изумлением взглянув на госпожу, подумала, чем же ее высочеству Флоре так не понравился господин Григорий, ведь, как я слышала, он выдающийся воин. Дальнейшие ее размышления были почти тут же прерваны гномом, который сухо и недовольно спросил: «Другими словами, на передовой будет отряд Михаила, ваши рыцари и часть моего отряда?» В ответ Флора, немного подумав и старательно подбирая слова, произнесла: «Господин Ордалис, если вы считаете, что все члены вашего отряда достаточно компетентны, то так тому и быть, я пойду вам навстречу. Но, тем не менее, прошу, как можно серьезнее отнестись к вашему выбору. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то из упомянутых мной мешался у моих рыцарей под ногами». Произнеся последние слова, Флора довольно улыбнулась, подумав про себя: «Еще немного, и я заткну этого выскочку Григория куда подальше, где ему будет самое место». Возможно, она бы успела подумать еще о паре гадостей, до того, как ей ответил бы Ордалис, но ее размышления были прерваны Габриэллой, которая уже откровенно не могла вынести того идиотизма, который несла ее сестра. «Флора», — весьма строго и недовольно начала княгиня, — «смотрю, ты, как всегда, не удосужилась ознакомиться с докладом, который тебе предоставили перед ужином у его величества. Габриэлла, сколько раз говорить, не смей разговаривать со мной в таком тоне». Недовольно возмутилась Флора, которой в действительности не понравилось только то, что сестра влезла в ее великолепную партию, целью которой было оттеснить Григория от Ордалиса, а заодно продвинуть рыцарей семьи, дабы они немного прокачались в подземелье перед предстоящей войной. «Ваше высочество Флора», — на долю секунды опередив Григория, который уже было собирался уходить, вступил в разговор Михаил. Его голос прозвучал крайне недовольно и даже немного раздраженно. «Когда я согласился с просьбой его высочества Вардаса Гранда принять вас в свою группу, не было даже намека на присутствие в отряде ваших телохранителей. И скажу прямо, ваш подход к распределению ролей в группе меня также совершенно не устраивает». «Просьбой?» — немного иронично переспросила Флора. «Господин Михаил, не забывайтесь, ваша прямая обязанность подчиняться воле королевской семьи, поэтому просьба — это не то слово, которое стоит упоминать в данном случае». Последние слова графиня произнесла, четко отчеканивая каждую букву, с выражением абсолютной уверенности в своих словах. «Флора, ты уже переходишь все возможные границы», — недовольно воскликнула Габриэлла, с опаской поглядывая на Андрея и Бориса, одного взгляда на которых было достаточно, чтобы понять всю чреватость ситуации. «Габриэлла, разве я не ясно выразилась в первый раз?» — даже не глядя на сестру, недовольно сказала Флора, подумав, неужели эта дуреха испугалась каких-то двух героев-неудачников из Цинцерии. «Да что они смогут сделать против меня и Лайлы? Госпожа, это опасно», — строго произнесла Лайла, на что Флора, недовольно и удивленно взглянув на нее, уже хотела упрекнуть ее, но слова буквально застряли у нее в горле, ведь она впервые увидела, чтобы глава охраны так себя вела. Лайла неотрывно следила за Андреем и Борисом, будто боясь упустить малейшие их движения. «Ну и что вы тут устроили?» — с легкой иронией в голосе спросил Гриша, взглянув на которого Флора, к своему удивлению, подумала, будто ему совершенно все равно на происходящее. «Впервые вижу столь самоуверенного барончика». Гриша тем временем, осушив кружку пива и с грохотом поставив ее на стол, произнес: «Если ее высочество желает зачистить подземелье вместе со своими рыцарями, то в чем проблема? Пускай зачищает». Все сидевшие за столом, кроме Нарли, с удивлением уставились на Григория, не понимая, к чему он вообще ведет. А он в свою очередь продолжил: «Но вот только я не вижу смысла Михаилу и Елене, а также отрядам лесные странники и ночные топоры участвовать в этом». Удивление на лице Флоры тут же сменилось на недовольство, и она с негодованием возмутилась: «Господин Григорий, вы вообще понимаете, что говорите?» Но за место ответа от Гриши она услышала грустный и немного расстроенный голос Габриэлы: «Боюсь, сестра, это ты не совсем понимаешь, что натворила». Услышав сестру, Флора вновь решила отмахнуться от ее слов, недовольно ответив: «Габриэлла, изъясняйся точнее». «А куда еще точнее, ваше высочество Флора Грант», — пробурчал в свою аккуратно подстриженную бороду Ордалис. Немного помолчав, он весьма неодобрительно продолжил: «Неужели вы считаете, что после сказанного с вами захочет сотрудничать хоть кто-то из сидящих здесь?» А затем почти сразу, не давая времени на ответ, добавил: «Извините, ваше высочество, но мы не служим короне. Как бароны, вы обязаны служить его величеству Харварду Гранду». Хоть и твердо, но с неким внутренним надломом и неуверенностью, воскликнула княгиня. Услышав ее слова, Григорий, довольно улыбнувшись, ответил: «Тогда сегодня же напишем его величеству об аннулировании наших титулов, и будем позорно лишены дворянства». Последняя его фраза получилась особенно весело, отчего самой Флоре стало немного не по себе. Княгиня еще не понимала, но уже чувствовала, что упустила что-то важное. Но, несмотря на это, она все же попыталась возмутиться в ответ: «Говорите за себя. Получить даже рыцарский титул – это честь, не то, что стать бароном. Поэтому я сильно сомневаюсь, что хоть кто-то кроме вас решит отказаться от сей чести. Вот и славненько. Пускай те, кому так важен этот титул, и выполняют ваши приказы». Сказав это, Гриша, открыв кран на бочонке, начал наливать себе в кружку пива. «Григорий прав, видимо, придется отказаться от титула», — хмуро глядя в свою кружку, произнес Ордалис, отчего Флору немного даже передернуло, и она тут же пропела: «Господин Ордалис, ну не обязательно же вам уподобляться этому». На мгновение замолчав, подбирая слова, Флора продолжила: «Господину Григорию, ваше высочество Флора, вам более не рады в этом доме». Твердо, хотя не особо весело, произнес гном, все так же продолжая смотреть в свою кружку: «Господин Ордалис, при всем уважении». Начало было Флора, но ее прервала Габриэлла, сказав: «Сестра, мы уходим». Естественно, данные слова совершенно не устраивали Флору, и она было вновь хотела возмутиться, но прежде чем успела это сделать, она услышала голос Лайлы: «Ваше высочество, нам действительно пора». Глава 20. Изменения в планах. «Ну и что это было?» — недовольно спросила Флора, когда карета только тронулась. Ее взгляд был устремлен на Лайлу и однозначно и недвусмысленно говорил о том, что если та не даст вразумительных объяснений, то у нее будут серьезные проблемы. «Сестра, ты вообще в своем уме?» — недовольно произнесла Габриэлла, взгляд которой был устремлен в окно. «Габриэлла, я старше, но почему-то ты все забываешь, что как младшая сестра должна проявлять уважение ко мне». Переключившись на сестру, было начало Флора, но та, будто не обращая внимания на ее слова, сказала: «Если бы ты прочла отчет, то знала бы, что в подземелье город мертвых финальным боссом был Архилич». Сказав это, княгиня замолчала, продолжив смотреть в окно. «Но это невозможно!» — не выдержав, воскликнула Лайла, после чего, тут же смиренно склонив голову и протараторив: «Прошу прощения за свою несдержанность». «В чем-то Лайла права, уже не ожидая ничего хорошего», — сказала Флора. «Как его победили?» «Его убил в бою один на один господин Григорий». После слов Габриэллы в карете воцарилось молчание, которое несколько минут никто не нарушал, а затем, она же его и нарушила: «Если бы ты прочла отчет, то знала бы это, как, впрочем, и догадалась о том, что отец направил нас на бал, а затем и в отряд Михаила, дабы мы сблизились с его другом детства Григорием. Вновь воцарившееся молчание продлилось до самого поместья, в котором остановились княгини, ведь каждая из сидевших в карете девушек было о чем подумать. Немного неуверенно промямлил Квин, через пару минут молчания, воцарившегося после ухода княгинь, мы что, действительно будем отказываться от баронских титулов? Голос парня был полон озадаченности и тревоги. Тебя никто не заставляет этого делать, равнодушно, без особого энтузиазма в голосе ответил Гриша, после чего усмехнувшись, добавил, впрочем, я вообще сомневаюсь, что до этого дойдет. В любом случае, тебя это меньше всего касается, пробурчал себе под нос Ардалис. Сделав глоток пива, он добавил, все это представление, не более чем глупая попытка княгини надавить на меня и Михаила. Но что будем делать дальше? Поинтересовался Андрей. Я так понимаю, в подземелье нам путь заказан. Немного помолчав, он добавил, или как? Хороший вопрос, задумчиво протянул Григорий. Я вот так думаю, что лично я, ближайшие пару месяцев, в город мертвых точно не сунусь, а если и пойду, то только на боссов. Вспомнив Архилича и остальных его сподручных, он добавил, причем в одиночку. В ответ на Гришины слова Ардалис недовольно уставился на него, заметив это парень серьезно посмотрев ему в глаза, сказал, извини гноме, но я не уверен, что против тех монстров, хоть кто-то из сидящих здесь будет больше, чем обуза. А рисковать собой, чтобы спасать других, у меня совершенно нет желания. Гриша, это слишком грубо даже для тебя, немного с обидой пробурчал Михаил. Знаешь, Миша, невесело улыбнувшись, начал Григорий, я лучше и дальше буду вам всем говорить неприятные вещи, чем потом, кого-то из вас буду хоронить. В свою очередь Ардалис недовольно пробурчал, в чем-то он все же прав, тот же Архилич убил бы половину нашего отряда, в то время как Григорий, хоть и, рискуя жизнью, но смог устранить его без единой потери. Неужели он такой сильный? С неподдельным интересом спросил Борис, которому все еще было интересно узнать хотя бы примерные границы Гришиной силы. Григорий, пожав плечами, ответил, слабаком его точно не назовешь. Проблема в том, что он кастовал по 4 огненных стрелы за раз, а от ворожбы прикрывался магическим щитом. Про себя же он подумал, и статы у него были хорошие, но вслух про это решил не говорить, уже по привычке, сохраняя свою способность видящий в секрете. Действительно не шуточно, почесывая подбородок, произнес Борис, подумав и как он только убил его в одиночку. Ладно, с господином Григорием понятно, но что остальным делать? Вновь вступил в разговор Квин. Ничего особенного, не особо весело, но в то же время и без какой-либо грусти в голосе, начал Ардалис. Подождем, пока эта горемычная воительница посетит город мертвых, насладится его красотами, а там уже видно будет. Согласен, поддержал гнома Миша, после этого чуть потише, добавив, а я пока королю напишу, спрошу, как мне понимать слова ее высочества Флоры Грант, тогда на этом и порешим, довольным голосом произнес Гриша. Ему по душе пришлось, как все сложилось, ведь теперь он мог с чистой совестью отправиться на поиски подземелья гнолов, в котором планировал слегка поднатаскать своих подопечных, а заодно немного поторговать на юго-востоке страны, ведь его инвентарь до сих пор ломился от всего того добра, которое он добыл в городе мертвых. Основная часть собрания на этом, можно сказать, закончилась, а на ее смену пришла легкая попойка и разглагольствование о всякой малозначимой ерунде. После собрания Григорий дня 3 штудировал книгу по портальной магии, уделяя лишь малую толику своего времени тренировкам с мечом, магии огня и развитию своих способностей, на которые долгое время забивал. Но, несмотря на затраченное время, особых результатов в магии порталов он так и не смог добиться. Даже самая простая формула для открытия пространственных врат для перемещения на десяток-другой километров заставляла его мозг буквально кипеть. Но с другой стороны он уже начал понимать общее устройство пространственной магии, что хоть и немного, но внушало ему надежду, что рано или поздно он добьется в этом успеха. По истечении этих 3 дней Гриша также пришел к выводу, что пора уже что-то решать с доспехом для Лёлика. Конечно, его можно было и дальше водить в какой-нибудь накидке жнеца, но это было не очень рационально. Все же скелет был хорошим бойцом и мог куда лучше послужить, будь на нем добротный доспех. И это уже не говоря о том, что в гильдии авантюристов уже оформляли на него документы. К слову говоря, Для Шира Григорий уже прикупил черский доспех и харм серого цвета. При этом он также не забыв заказать держатели для ее проклятых харцеров, ведь и далее носить за поясом столь ценное и опасное оружие было как-то сомнительно. В общем, возвращаясь к вопросу о доспехе для скелета, Григорий решил, что самым логичным будет добыть таковой в городе мертвых, куда он собственно и отправился в начале следующей недели, прихватив с собой одну лишь Нарли. Хотя, конечно же, у него были мысли взять с собой и детишек, но у них был самый разгар обучения с Аглаей, которая, получив весьма сообразительных и быстро обучающихся учеников, гнала программу с полной самоотдачей и самопожертвованием, будто от результатов ее педагогической деятельности напрямую зависела вся ее последующая жизнь. Тем временем, пока Григорий спокойно и вполне буднично собирался и шел в город мертвых, в столице, в королевском дворце царил самый что ни на есть кавардак. Новость о том, что княгиня Флора умудрилась поругаться со всеми ключевыми героями, зачистившими подземелье город мертвых, разнеслась по всему дворцу как пожар. Безусловно, далеко не все дворяне особо остро реагировали на это, некоторые даже внимания не обратили и лишь лениво отмахивались от слухов, но нашлось и множество тех, кто тем или иным образом возмутился произошедшему событию. Причем, стоит отметить, что княгиню поддерживало большинство, наивно полагая, что значимость побочной ветки рода Грант куда важнее, чем какие-то героишки. В свою очередь Харварду от повисших в замке настроений только головной боли прибавилось. Ведь в какой-то степени, с точки зрения закона, Флора действительно была права. Ведь она была княгиней, племянницей самого короля Харварда Гранда, так еще и носила ту же фамилию, лишний раз подтверждая свое привилегированное положение и право подчинять себе дворян с более низким статусом. С другой стороны, лишь немногие сведущие действительно понимали, что герои, как впрочем и Ордалис, находятся немного в ином положении. Ведь по сути не они были должны короне, а корона им, а это буквально меняло ситуацию в диаметрально противоположном направлении. Ведь откажись Ордалис или Михаил от баронства, то за отсутствием прямого предательства им ничего не могли сделать, в то время как королевство теряло сильных воинов, каждый из которых даже сейчас имел весьма серьезный вес на поле брани, и это уже не говоря о Григории. К слову, то, что конфликт был связан в первую очередь с Гришей, как раз и создавало наибольшее количество проблем для Харварда, ведь пронырливые придворные мужи и дамы были уже готовы обрушить весь гнев столичной аристократии на столь наглого выскочку Григория Кузнецова, при этом и близко не подозревая, во что это может в действительности вылиться. «Благодарю, что пришли так быстро», — произнес король, после того как, закончив положенные приветствия, Аврас и Вардас уселись в мягкие кресла напротив его стола. «Брат, неужели ты считаешь, что это столь серьезная проблема?» — тут же вопросил Вардас. «Ну, повздорили детишки, что ж с того, детишки?» — чуть усмехнувшись, с иронией повторил король. «Только не говори мне, брат, что ты, как и моя любимая племянница, не читаешь доклады». «Не переживай, Харвард, я в курсе дела и полностью согласен, что моя дочь повела себя очень глупо. Но, как мне кажется, это не повод бить тревогу». Сказав это, Вардас попытался улыбнуться, но хмурое выражение на лице короля не позволило ему это сделать. «Ваше высочество», — не спеша начал Лаврас, — «проблема не в том, что ее высочество Флора поругалась с господином Григорием, и даже не в том, что она повздорила с остальными членами отряда. Это вполне можно было бы уладить по-тихому. Но реальная проблема заключается в том, что это стало достоянием общественности, и теперь произошедший конфликт не удастся незаметно нивелировать». Высказавшись, маг замолчал, в то время как Харвард, подхватив инициативу, продолжил. «Брат, ты хоть представляешь, во что может вылиться, если придворные решат устроить самосуд? Понимаю и считаю, что нам нужно действовать на упреждение», — задумчиво ответил Вардас, который в настоящий момент был больше обеспокоен мыслями о том, как ему помирить Флору с Григорием, ведь он просто не знал, где и как ему найти еще столь перспективную партию для своих дочерей. Но, несмотря на размышления, он вполне спокойно продолжал: «Придумать какое-то условное наказание для моей дочурки и всех делов». После сказанного он неожиданно осекся и довольно улыбнулся от пришедшей в его голову мысли. «Ты что-то придумал?» Заметив искреннюю улыбку на лице брата, спросил Харвард, надеясь, что тот выдаст действительно дельный план, но к своему разочарованию услышал следующее. Да, брат, думаю, будет хорошей идеей отдать Флору в наложницы Григорию и выдать это как ее наказание. Эх, ваше высочество, невесело протянул Авраз, видимо, я был плохим преподавателем, раз вы говорите столь странные вещи. Авраз прав, Григорий всего лишь барон, и это уже не говоря о том, что он холост и может запросто отказаться от твоего предложения, что только усугубит проблему. Я и вовсе сомневаюсь, что это хоть как-то разрешит возникшую ситуацию, заметил Авраз, лишний раз подчеркивая слова короля. Кстати, Хорвард, а почему ты его только в бароны возвел? Неожиданно встрепенувшись, спросил Вардас, с интересом глядя на брата. Лукавый попутал, буркнул в ответ король, который и сам не знал, что ему помешало объявить во всеуслышание Гришины заслуги и выдать куда более высокий титул. Но Авраз его тут же успокоил. «Ваше Величество, вы зря себя корите. Даже если б вы ему дали графа, то данная ситуация, скорее всего, все равно имела б место быть». «Ты так думаешь?» – неуверенно переспросил король. «Да, Ваше Величество», – без капли сомнения ответил маг. «Но ваш брат прав в том, что нам все же нужно было объявить о достижениях господина Григория. Возможно, тогда бы обошлось лишь конфликтом между ним и ее высочеством Флорой. Это уже дело прошлого», махнув рукой, буркнул в ответ король. «Я вас позвал, чтобы решить проблему, а не обсуждать дела минувших дней». В ответ на эти слова, Авраз, прочистив горло, начал. «К нашему счастью, выход из возникшей ситуации довольно прост. Основной проблемой является мелкое дворянство, которая поднимает шумиху с целью выделиться перед королевской семьей. Поэтому, Ваше Величество, я предлагаю высказать вашу официальную позицию в отношении данной ситуации, а также обосновать ее конкретными достижениями господина Григория». Сказав это, маг замолчал, чтобы выдержать небольшую паузу, а заодно собраться с мыслями и, более конкретно сформулировав их, продолжить. «В свою очередь, ее высочество Флору необходимо отчитать за ее поведение, и это, Ваше Величество Вардас, ваша прямая обязанность как ее отца. В свою очередь, публично наказывать ее высочество Флору не имеет смысла». Авраз вновь замолчал, но в этот раз лишь для того, чтобы Хорвард и Вардас немного переварили сказанное им, продолжив уже через пару секунд. «В заключение хочу заметить, что возникшая ситуация произошла из-за преднамеренной утечки информации и ее последующего распространения. Не ведаю, какие цели преследовал сделавший это, но нам лучше выяснить, кто за этим стоит». После сказанного магом в комнате воцарилось молчание, продлившееся несколько минут, а нарушил его король. «Спасибо, Авраз», — коротко произнес он, не зная, что ему еще сказать. «Сегодня же отправлюсь в Зорган и лично переговорю с Флорой», — не особо весело сказал Вардас, упорно разглядывая свои ногти и что-то усиленно обдумывая. «Ваше высочество, не будьте с ней слишком строги», мягко улыбнувшись, произнес Авраз. «Вам главное донести до нее важность совершенной ей ошибки, но не более того». «Да я понимаю», немного отстраненно ответил Вардас, ведь в этот момент он усиленно обдумывал, как ему уладить данный момент не только с дочерью, но и с Григорием. Все же желание женить хотя бы одну из дочерей на столь перспективном молодом человеке не могло уйти в никуда само по себе. «Брат, ты главное новых проблем не создай», — твердо и в то же время доброжелательно, — произнес Хорвард, который догадывался, о чем думает его Вардас. На следующий день, вечером, в приемной зале Паир встретился с Тимом. Поприветствовав друг друга в соответствии с нормами цинцерийского этикета, они уселись на два небольших дивана, стоявших возле аккуратного столика, уставленного вином и разнообразной закуской к нему. Первым заговорил Паир, он, хитро улыбнувшись, произнес: «Как вам последний приказ из столицы?» По нему было сразу видно, что приказ его откровенно развеселил. «Это было ожидаемо», — довольно холодно ответил Тим. В глубине души он тоже радовался, ведь его планы исполнялись почти, как задумано, а значит, оставалось лишь дождаться, когда все сложится, как надо. «Вы уже отобрали наиболее подходящих для похода монардеров и ганаждеров», — решил на всякий случай уточнить он. «Конечно», продолжая довольно усмехаться, ответил Паир, «даже одного надоедливого хаждара удастся спихнуть в эту мясорубку. Очень вероятно, что они смогут взять Сатрадар. Вы это учли, Цармондор Паир Ларас? Да пусть хоть крепость Краиндар возьмут, нам это лишь на руку будет», не моргнув и глазом, заявил Паир. А затем, злорадно улыбнувшись, добавил: «Ведь чем они успешнее продвинутся, тем больше народа отправится из столицы для удержания городов и дальнейшего продвижения цинцирийских войск. Скорее всего, вы правы, хотя некоторое беспокойство все же остается. Вы просто еще очень молоды, Цармондер Тим Уилсон, хитро улыбнувшись, произнес Паир, добавив, но этот недуг быстро проходит с годами. Даже интересно, что же задумал этот Боров, подумал Тим, понимая, что его так называемый союзник не очень надежен. Вслух он решил ничего не говорить, лишь немного криво улыбнулся в ответ, на что Паир довольно заявил. «Предлагаю не тратить время на ненужные обсуждения, а заместо этого насладиться прекрасным вином из моих личных запасов. Ничего не имею против. Хотя я думал, что вы позвали меня не только для этого. Я хотел обсудить список магов, которых вы планируете отправить», очередной раз одарив Тима хитрой улыбкой, ответил Паир, но немного подумав, посчитал это излишним. «Понятно, осознавая, что не все так просто», — ответил Тим. «Тогда с радостью составлю вам компанию». Глава 21. Новый спутник. В этот раз путь до города мертвых немного отличался. Лысые деревья, покрытые подтаявшим снегом, прикрывавшим их плешивость, казались особенно черными на фоне тонкого, белого покрывала лежавшего у их корней. Тишина, царившая в лесу, особенно на второй день пути, немного давила на уши и в то же время успокаивающе говорила, что вокруг нет даже нежити. Собственно, после того, как Ордалис стал регулярно прореживать низкоранговых мертвяков возле подземелья, они действительно почти перестали встречаться в срединном лесу, из-за чего большая часть авантюристов перебралась в темный лес, где всегда хватало всякой пакости. Но сейчас это совсем не интересовало Григория. Делая широкие шаги, он старался как можно быстрее дойти до подземелья, дабы поскорее раздобыть требуемые ему доспехи, а затем отправиться обратно. Все же время не ждало и, понимая, что путь до Готарского леса будет не близким, а поиски подземелья гнолов не быстрыми, Гриша торопился, будто пятой точкой предчувствуя, что скоро что-то начнется и ему лучше поторопиться, если он действительно хочет разгрузить свой инвентарь, продав излишнее барахло. Но, несмотря на спешку, путь до города мертвых все равно занял условных 2 дня. Григорию не захотелось сражаться с мертвецами по ночухе, поэтому ближе к вечеру первого дня пути он, разбив лагерь, начал оттачивать способности, прогоняя их по кругу, а в промежутках, пока длился откат, он тренировал каст огненного шара, который в свою очередь все лучше и лучше у него получался. Следующий же день прошел с одной стороны более оживленно и продуктивно, но с другой он был куда более рутинным. Уже в первой половине Гриша и Нарли вышли к городу мертвых, где их ожидала толпа мертвецов. Несмотря на то, что нежити было довольно много, а с Гришей была только Нарли, бой больше походил на некий геноцид неживых. Причем Григорий даже ауру не использовал, он просто шел и рубил нежить направо и налево, по откату применяя свои способности, которые скорее добавляли эпичности и пафосности, чем действительно имели смысл. В свою очередь Рогарка также была не особо напряжена боем, но в отличие от Гриши активно применяла усиление тела, благодаря чему куда быстрее и продуктивнее истребляла нежить. Последний факт не беспокоил парня и даже наоборот радовал его. Все же столь явный прогресс, который наблюдался у Нарли, только и мог, что порадовать его. Фарм нежити не занял особо много времени. На то, чтобы убить всех мертвяков в зоне их видимости, от силы ушла лишь пара часов. А вот дальше перед Гришей встал вопрос, а стоит ли добывать все камни маны и ядра, слежавшие у него под ногами нежити. Раздумья не заняли много времени. Решив, что будет глупо оставлять столько денег не пойми кому, Григорий, отдав Нарли приказ собирать трофеи, сам занялся их добычей. Здесь стоит отметить, что каким бы быстрым ни был процесс извлечения ядер и камней маны из костяков, но из-за количества скелетов, занял он добрый остаток дня. Последние трофеи так и вовсе пришлось собирать, используя заклинание «Шар света», так как к этому моменту стемнело. Зато после того, как с рутиной было покончено, Гриша со спокойной совестью позволил себе этим вечером немного отдохнуть. А единственное, в чем он поучаствовал, так это в готовке ужина. У него неплохо получалось жарить мясо, и он не хотел доверять это Нарли, даже несмотря на то, что она вполне прилично жарила мясо. Следующий день начался с небольшого сюрприза. Ночью погода немного испортилась, и пошел снег, который к утру завалил весь лагерь и продолжал неусыпно сыпать. Быстро оглядевшись и оценив ситуацию, Гриша произнес: «Нарли, собирай вещи, а я пока зачищу ворота». Рогарка, естественно, не стала возражать, хотя данная идея ей не очень понравилась. Она немного переживала за Гришу, хотя и понимала, что он намного сильнее, чем нежить, охранявшая врата, ведущие в град. Григорий же тем временем неспешно направился к восточным воротам. Под его ногами мирно хрустел снег, отчего у него неожиданно вновь возникла ностальгия по родному миру. Хоть в Краснодаре снег был не особо частым гостем, но Грише часто приходилось бывать в средней полосе России, а там этого добра хватало. Даже на санках несколько раз удалось покататься. В этот момент где-то очень далеко завыл волк, выдергивая парня из воспоминаний, было нахлынувших на него. «Надо сосредоточиться», — подумал он. До ворот оставалось от силы 10 метров, поэтому Гриша начал кастовать заклинание совиного взора. Эти чары больше подходили для его стиля боя, ведь шар света не был жестко привязан к заклинателю и имел особенность иногда отставать. Тем самым, хоть и на доли секунды, он мог оставить Григория в темноте, к которой его глаза были непривыкшими. Подвратное пространство и захап, тянувшийся в город, были такими же, как парень запомнил их. Впереди, освещаемые остатками света, проникавшего через приоткрытые створки врат, стояли скелеты. Они еще не сообразили атаковать, но в следующую секунду обязательно сделали бы это. Но у Григория на этот счет было другое мнение. Его клинок уже был покрыт аурой, а взгляд четко выцепил стоявшего на пределе видимости рыцаря-скелета. Внутренняя энергия послушно хлынула в Гришины ноги, и когда скелеты, заметив его, сделали шаг вперед, он оказался прямо перед ними и ударил своим клинком, разрубив пару элитных воинов-скелетов, которые, безуспешно прикрывшись щитами, попытались заблокировать его выпад. А в следующий миг, примененная им способность телепорт перенесла его в тыл к мертвецам. Стоявшие на его пути скелеты-лучники отшатнулись в стороны от телепортационных чар, а сам Гриша, сделав несколько шагов, применил заклинание телепорта. Он почти тут же оказался в 3 метрах от рыцаря-скелета. Тот явно не ожидал такого расклада и в первую очередь прикрылся щитом, видимо рассчитывая, что его сподручные атакуют Григория в спину. Но у Гриши был иной план. Еще когда он заходил в ворота, его посетила мысль, что было бы хорошо заполучить еще несколько мертвяков, чтобы те ездили и помогали ему со всякой рутиной, что было особенно актуально в преддверии предстоящей войны. Левая рука парня поднялась в направлении скелета, четко указывая ему в голову, а в следующий миг Григорию в спину полетели стрелы. Но они его особо не беспокоили, добротные доспехи в сочетании с заклинанием деревянной кожи превращали его для скелетов-лучников в непробиваемую крепость. А в следующий миг чары, сокрытые в перстне повелителя мертвых, послушно активировались и исправно ринулись на рыцаря-скелета, подчиняя его волю и разум новому повелителю. На Гришиных устах растянулась довольная улыбка, ведь способность видящей подтвердила приручение нежити. Спокойно развернувшись к уже принявшим правильный строй мертвецам, он произнес: «Убей их». В ту же секунду рыцарь-скелет, сорвавшись с места, прикрываясь щитом, ворвался в ряды бывших подчиненных. Элитные скелеты, попавшие под удар, были тут же отброшены, а тех неживых, которых обошла стороной эта атака, ожидал тяжелый и губительный клинок мертвого рыцаря. Новый слуга справился с нежитью за каких-то пару минут. Благодаря броне ему были нипочем даже удары элитных скелетов-воинов, и он их просто задавил чистой силой. Глядя на это, Гриша невольно подумал: «И почему я сразу Лелику доспех не подобрал?» Данный вопрос так и остался без ответа, а Григорий направился навстречу к Нарли, которая должна была подойти уже с минуты на минуту. «Знакомься, Нарли, это наш новый напарник, его зовут», — начал Гриша, когда девушка вошла в освещенное недавно созданным шаром света подвратное пространство. После этих слов он, правда замявшись, взглянул на нежить, и, не найдя ничего лучшего, по приколу спросил: «Как тебя зовут, рыцарь?» «Прошу прощения, господин, но у меня, видимо, нет имени», — поклонившись немного, скрипя доспехами, скрипуче произнес мертвец, чем-то напоминая Лелика. «Дилемма», — подумал Гриша. Затем, почесав подбородок, сказал: «Ладно, будешь Асмундом». После этого он, оглядевшись, добавил: «Нарли, начинай снимать трофеи, ну а ты», — сказал он, глядя нежити в забрало, охраняя ее. Раздав распоряжение, Григорий направился в надвратную башню, заглянуть в стоявший там сундук, но, к своему сожалению, не нашел в нем ничего действительно стоящего, кроме разве что нескольких зелий и горсти серебряных монет, среди которых каким-то образом затесалась одна золотая. В этот раз сбор трофеев не занял много времени. Уже через час, при этом успев немного отдохнуть, Григорий, вместе с Нарли и своим новым скелетоном, стоял напротив северных ворот. Вдохнув свежий, прохладный воздух, он произнес: «Ладно, Нарли, давай на тебя зачарование кину и начнем». Гриша не особо парился с чарами, которые активировал на себя и Наргарку. Он ограничился лишь самым необходимым, а именно заклинанием деревянной кожи и совиным взором. Тратить время на остальные заклинания он посчитал излишним, хотя и понимал, что в какой-то степени действует спустя рукава. Впрочем, зачистка действительно оказалась слишком лайтовой. Нарли и Асмунд с легкостью расправились почти со всей мелочевкой, а сам Гриша, технично пробившись к местному боссу, коротким выпадом отрубил ему голову. «Блин, все же шлем повредил», — недовольно констатировал Гриша про себя, разглядывая снятый с рыцаря скелета доспех. «Но вроде не сильно», — продолжил он размышлять, не желая идти в третьи ворота, на пути к которым ожидал обнаружить еще кучку низкоранговой нежити, с которой пришлось бы разбираться, в то время как в городе его ждал целый ворох дел, которые также требовалось решать. «Ладно, сойдет», — пробубнил себе под нос Григорий и начал складывать доспехи и сам костяк в специально подготовленные мешки, стараясь распределять вес таким образом, чтобы добыча заняла в инвентаре места не более, чем того требуется. Закончив с доспехом и своим будущим слугой, которого планировал поднять уже в городе, Григорий направился в надвратную башню, чтобы забрать бонус за зачистку врат. К слову, в этот раз он уже был доволен дропом. Если с рыцаря скелета он получил только горсть монет, то в ларчике, помимо звонкой, оказался еще и камень инвентаря. И если к первому Гриша достаточно безразлично отнесся, хотя и собрал все до последней монетки, то камень ему явно приподнял настроение, а заодно прогресс способности инвентарь. Где-то через полчаса со сбором трофеев было покончено и, распалив небольшой костерок, Григорий и Нарли устроились возле него немного отдохнуть, а заодно перекусить, перед тем как отправиться в дорогу. Гриша, как уже повелось, жарил мясо, а Нарли, отделать нечего, решила заглянуть в свой интерфейс, проверить уровень и вскользь глянуть на свои статы. Окно послушно открылось перед девушкой, представляя ей краткую характеристику ее параметров. Нарли Миргар, уровень 71, прогресс 2495 из 4000, здоровье 670 из 670, выносливость 577 из 577, мана 843 из 843, сила 230, ловкость 267, интеллект 325, мудрость 241, дух 311, удача 20, владение магией, подмастерье 55%, внутренняя энергия 1 звезда 83%. Пробежавшись холодным взглядом по преимущественно трехзначным числам характеристик, Рогарка остановила свой взгляд лишь на показатели своего уровня. 71-й, пролетела радостная мысль в ее голове, а в следующий миг она, выцепив глазами заветную кнопку «Вам доступна новая способность», с предвкушением нажала на нее. Уже привычное колесо фортуны предстало перед девушкой, а еще черед десяток другой секунд томительного ожидания, Нарли мысленно прочитала название своей новой способности «Огненный шар». Радостная улыбка тут же растянулась на ее лице, что не мог не заметить Григорий. Прокручивая шпажки с мясом, которое было уже почти готово, он с интересом спросил: «Что-то случилось?» «Да-да, господин», чуть запнувшись от волнения, начала Рогарка. «Я получила новую способность», и только она сказала это, как в ее руке появился огненный шар. «Смотрю, в этот раз тебе повезло», сказал Гриша и, убедившись, что шашлык готов, снял его с костра и, протянув одну из шпажек Нарли, подумал: «Надо бы тоже глянуть свои характеристики». Аккуратно откусив кусочек от все еще горячего мяса, он активировал окно интерфейса. Григорий Александрович Кузнецов, уровень 110, прогресс 6236 из 10000, здоровье 1692 из 1692, выносливость 1451 из 1451, мана 2048 из 2048, сила 555, ловкость 563, интеллект 731, мудрость 534, дух 741, Удача 73. Владение магией. Маг 27%. Внутренняя энергия 3 звезды 0,73%. И правда опнулся. Так еще и на два уровня, подумал Гриша, будучи в душе весьма довольным, хотя внешне весьма безразлично, просматривая свои статы, будто ему показывали какой-то скучный, третьесортный фильм. Но главное, кнопочка на месте, еле заметно улыбнувшись, продолжил свой мысленный диалог парень. До этого его немного беспокоило, что прокачавшись до сотого уровня, он может перестать получать новые способности. Но система оказалась благосклонной к старательным ребятам, и в следующий миг Григорий мысленно нажал на кнопку «Вам доступна новая способность». «Сломленная воля», мысленно прочитал Гриша название своего нового навыка, после чего, подсветив его, пробежался глазами по его короткому описанию. Вы подавляете волю противника на 30 секунд, прикоснувшись к нему. Повторное использование способности возможно через 10 минут. Не очень удобное, но вполне интересное, продолжил Григорий свои размышления и уже вслух произнес: «Асмунд, подойди-ка на минутку». В следующую минуту Грише удалось выяснить, что способность не действует на нежить, но проверять, как работает способность на нарли, он не захотел. Все же сломленная воля явно относилась к магии контроля, а у нее было достаточно неприятных побочных эффектов. Но даже так он все равно узнал одну достаточно важную для себя вещь, а именно то, что способность прокачивается на нежити, что не могло не порадовать, учитывая ее специфику. Тем временем, пока Григорий вместе с Нарли и Асмунд шли в хапушку, в этот поселок въехал небольшой, но весьма внушительный отряд всадников, возглавляемый княгинями Грант. В этот раз Габриэлла и Флора отправились, можно сказать, налегке, оставив своих служанок и кареты в Зоргане. Но даже несмотря на это, народа в их отряде было с избытком. Помимо самих княгини и 10 рыцарей их семьи, к отряду прибавилось 4 мага, так сказать, для тыловой поддержки. Собственно, княгини с радостью наняли бы еще столько же, но бесфамильные авантюристы, как назло, отказывались один за другим от их щедрых предложений, от чего-то не желая иметь дел со столь сиятельными особами. И хоть это не понравилось княгиням, в особенности Флоре, но им пришлось смириться. Все же Афния была относительно свободной страной, и если ты не находился в подчинении у аристократа, то вполне мог отказать ему, что особенно хорошо работало для свободных простолюдинов, в особенности авантюристов. Въехав в поселок, княгини направились прямиком в гильдию авантюристов, где надеялись найти еще хотя бы парочку магов, а заодно остановиться на постой, ведь на дворе уже был вечер. Но, к их сожалению, нынче гильдия в хапушках не могла похвастаться хорошими авантюристами. В ней сидели лишь низкоранговые завсегдатаи, которые предпочитали собирать кости скелетов и перетирать их в костяную пыль, нежели ввязываться в рискованные авантюры. К слову, последнее стало весьма востребованной у местных сельчан в качестве удобрения, от которого не только хорошо росли растения, но и мелкая живка чуралась их есть. «Да», — протянула Габриэлла, когда официантка ушла выполнять только что сделанный княгиней и ее спутниками заказ. «Как-то невесело получается, а все потому, что ты заранее не проконсультировала меня по поводу Григория», — возмущенно пробубнила Флора, хотя в действительности прекрасно понимала, что виновата сама, но попросту не могла это честно признать. «Да-да», — протяжно согласилась Габриэлла, которой не хотелось спорить с сестрой. Она считала это бессмысленной и бесполезной тратой времени, тем более в сложившейся ситуации, когда они все же решились пойти в подземелье собственными силами, это было еще и вредно. Знакомое имя Григорий, задумчиво начала Нарья, одна из авантюристок, которых наняли сестры Грант. Но дальше она ничего не успела сказать, как в разговор влез еще один из нанятых магов. «Ничего особенного, обычный прихлебай», — недовольно произнес Жан. «Присосался к господину Ордалису как пиявка и теперь паразитирует на нем. Аж противно от этого. Тебя послушать? Так он тебе что-то сделал?» С интересом глядя на Жана, промурлыкала Нарья. «Посмей он мне что-то сделать, я бы его тут же прикончил», — самодовольно воскликнул Жан, как в следующую секунду дверь в харчевню гильдии отворилась, и в нее вошел молодой парень в сопровождении крепкой, красивой девушки и рыцаря, закованного в черный латный доспех. «Блядь!» — вздрогнув, ругнулся еще один нанятый княгинями маг, которого звали Зилан. Он, неотрывно глядя на рыцаря, хитро улыбнувшись, произнес: «А вот и господин Григорий собственной персоной». Помолчав буквально полсекунды, он добавил: «Жан, Ты ему вроде что-то хотел сказать? Глава 22. Неудачная примерка. Сестра, это твой шанс извиниться. Стараясь говорить как можно тише, но вполне твердо прошептала Габриэлла, пристально глядя на Флору, которая недовольно фыркнула в ответ. Больно надо. Народа набрали достаточно и без них обойдемся. Госпожа, я с вами полностью согласен, было поддакнул Жан, но тут же осекся под недовольным и пристальным взглядом Габриэллы, которая прошипела на него. А тебя вообще не спрашивали. Сиди тихо, чтобы тебя даже слышно не было. Не дай бог повздоришь с господином Григорием и тут же вылетишь из отряда. Как уверенно говорит, будто я разрешу его выгнать, в ответ на слова сестры подумала Флора, но решила промолчать, дабы не разжигать лишних конфликтов. Тем более ей самой не хотелось еще сильнее поругаться с Григорием, особенно с учетом того, что по-хорошему ей нужно было помириться с ним. В противном случае она опасалась, что ее поругает отец, который рано или поздно наверняка узнает о том, что она натворила. Тем временем Жан, не найдя поддержки у Флоры, опустив недовольно голову, замолчал. В действительности, сам по себе, он нейтрально относился к Грише, но уж очень хотел выслужиться перед старшей княгиней, отчего недобро отнесся к тому, что тот так неудачно пришел в харчевню. Но поделать с этим ничего не мог, ведь в действительности хорошо знал, почему Григорий был принят в отряд Ордалиса. Тем временем, задумчиво глядя на идущего к их столику парня, Нарья произнесла: «Он ведь еще совсем молод, от силы лет 15-16, почти угадала, как слышал ему около 20, с опаской косясь на рыцаря в черном», произнес Зилан. «К слову, если молва не врет, он уже 7-го ранга», добавил он, после чего замолчав, чуть поклонился подошедшему к столу Григорию, который, кивнув в ответ, начал приветственную процедуру со всеми сидящими за столом. В действительности, Гриша с радостью проигнорировал бы княгинь, но он и сам не хотел еще сильнее ругаться с ними, ведь ему нравилось Афнийское королевство, и он планировал и дальше в нем жить. Тем более у него уже были некоторые договоренности с монаршей семьей. «Господин Григорий, какими судьбами вы здесь?» был первый вопрос, который задала Габриэлла, после того, как Гриша согласился присоединиться к их трапезе. «Да вот, за доспехами ходил», чуть кивнув на стоящего за ним рыцаря, ответил парень, довольно улыбнувшись при этом. «Так посмотрю, господин Григорий решил прихватить и содержимое доспеха, не особо весело», сказал Зилан, все еще поглядывая на нежить. «Как вы наблюдательны, господин», ответил Гриша, в то время как остальные недоуменно смотрели на него. Краем глаза заметив это, он, широко улыбнувшись, решил разъяснить, что имел в виду маг. «Асмунд, открой личико», приказал он веселым тоном. Реакция на поднятое нежитью забрало была весьма предсказуемой. Большая часть рыцарей, которые сидели за столом, повскакивали, схватившись за эфесы своих клинков, а пара даже успела их выхватить из ножен. Спокойнее всего себя повели маги, Нарья лишь интригующе улыбнулась, а Жан и Гордос застыли, как истуканы, вытаращившись на рыцаря скелета. «Господин Григорий, как это понимать?» Немного запнувшись, спросила Габриэлла, на что парень, довольно глядя на нее, ответил: «Как есть, это мой новый слуга». «А, ну да, точно, вы же еще и некромант», будто только что вспомнив это, сказала Габриэлла, в груди которой бешено колотилось сердце, готовое вот-вот выпрыгнуть из нее. «Я-то думала, что все это бредовые байки, а тут на тебе». Чуть расслабившись, подумала Флора, что повскакивали. Недовольно воскликнула она, покосившись на все еще стоявших рыцарей, будто впервые увидели некроманта с нежитью. Продолжила она, явно игнорируя тот факт, что и сама впервые видела живого скелета. «Сядьте уже и кушайте». Рыцари, выждав еще пару секунд, неспешно стали рассаживаться по своим местам. Некоторым, правда, пришлось поднимать стулья, которые они опрокинули, но в целом они понемногу начали успокаиваться. «И не страшно вот так людей пугать?» Немного хмуро обратилась Флора, пристально глядя на Гришу. «Ведь кто-нибудь может не сдержаться и напасть», на что тот в ответ ей улыбнулся, отчего девушке стало как-то не по себе. Она не знала почему, но уже чувствовала, что-то, что она сейчас услышит, ей не понравится. «В Истании у меня уже был опыт общения с рыцарями», как ни в чем не бывало начал Григорий, и уже перестав улыбаться, он закончил: «Пусть земля им будет пухом». После Гришиных слов за столом воцарилось молчание, которое не продлилось долго. Его нарушила Нарья, Девушку уж очень заинтересовал этот странный паренек. «Случайно это был не отряд королевских рыцарей, убитых в этом году?» — с интересом спросила она, хитро глядя на него. В ответ Гриша, пожав плечами, сказал: «Скорее всего, они самые. Как по мне, в Истании самые наглые рыцари», — вновь дал о себе знать Зилан. «Подчас забывают даже поинтересоваться, с кем имеют честь общаться». Последняя фраза мужчины прозвучала немного злорадно. «Да, контингент собрался, так и вовсе обзавидуешься, как-то не очень весело», — начал Жан. «Кстати, уже давно хотел спросить, господин Зилан, а из какого рода вы происходите?» В ответ мужчина, усмехнувшись, ответил, будто это имеет большое значение для авантюристов. «Но все-таки, господин, или это секрет?» — хитро прищурившись, продолжил расспрашивать Жан. «Даже и не знаю, как вам ответить», — немного серьезнее начал Зилан. «Я третий сын Хайлоса Гриса». «Видимо, вы действительно издалека», — задумчиво произнес Жан и уже явно что-то хотел добавить, как Нарья опередила его, недовольно сказав: «Маркиз он, а я, к слову, графиня. А если вас также интересует титул господина Гордоса, то он виконт». Немного помолчав, она немного ехидно добавила: «Так что, господин барон, можете успокоиться и не переживать о происхождении окружающих вас людей». Высказавшись, Нарья повернулась к Грише и, мило улыбнувшись, с взглядом полным интереса, спросила: «Господин Григорий, так вы, получается, еще и мечом владеете?» «Немного, госпожа, по крайней мере, за себя постоять могу». В ответ на Гришины слова Зилан, чуть хихикнув, спросил: «Сколько тогда истанских рыцарей вы положили?» 15 или 20. «Неужели тот случай получил такую огласку?» — удивленно спросил Гриша. «Вы даже не представляете, господин, вся Иста неделю на ушах стояла», — ответил Зилан, как в следующий момент Габриэлла с опаской поинтересовалась: «Господин Григорий, но почему вы убили 20 истанских рыцарей?» «Это долгая история», — чуть перемешав еду в своей тарелке, начал Гриша. «Но если говорить коротко, то принцесса Истании очень хотела меня видеть, а у меня на тот момент были совершенно иные планы. В свою очередь рыцари были настроены категорично, и как следствие, случилось то, что случилось». После этих слов парень принялся за трапезу, от которой его уже не первый раз отвлекали, отчего у Григория создалось впечатление, что графиня и не только они заказали еду больше для красоты. «Понятно», — задумчиво протянула Габриэлла, а в следующую секунду спросила: «Господин Григорий, а можете немного рассказать о подземелье Город Мертвых?» На что парень, немного закатив глаза, подумал: «Блин, зря согласился на их приглашение. Они мне точно не дадут нормально поесть». Но, несмотря на пронесшиеся в его голове мысли, он, немного отодвинув еду в сторону, все же решил ответить на заданный вопрос, хотя и начал немного с другого. «Вам бы лучше было помириться с Ордалисом и пойти вместе с ним», — пробурчал он недовольно, добавив после этого: «Но если так интересно, то случайте». Далее Гриша, планомерно отвечая на попутно задаваемые вопросы, рассказал о том, как сначала вместе с ребятами, а затем только с Нарли и Нежитью, он зачищал подземелье. Рассказ продолжался довольно долго, до самого позднего вечера. За это время он успел осушить не одну кружку пива, вместе с которым улетела целая прорва закуски, на которую он перешел, так как нормально поесть ему явно не собирались давать. К слову, Григорий хоть и не очень был рад данному разговору, но как бы он ни относился к заносчивой Флоре, ему совершенно не хотелось, чтобы она и остальные ребята погибли в этом подземелье. В принципе, если бы у него не было других планов, то возможно бы он даже пошел вместе с ними. Но стоит отдать должное, что планы у него были, а Гриша не относился к числу людей, которые самоотверженно готовы помогать другим, игнорируя свои потребности и желания. В общем, рассказав все, что знает о подземелье, он, попрощавшись со всеми, отправился к себе в номер, оставив отряд Габриэлла и Флоры переваривать полученную информацию. «Что-то после его рассказа мне как-то страшно стало», — начала Габриэлла, когда Гриша, Нарли и Асмунд уже поднялись по лестнице на второй этаж, где как раз располагались номера для постояльцев. «Сестра, неужели ты предлагаешь возвращаться обратно и в ножки кланяться Ордалису?» — тут же возмутилась Флора, взгляд которой был не столь тверд, как голос. «Ничего я не предлагаю», — фыркнула в ответ Габриэлла. «Но как бы, дамы, вам не хотелось зачистить подземелье полностью, мы все равно не сможем», — весьма с неоднозначной интонацией произнес Зилан, будто при этом еще и размышляя о чем-то. На эти слова Нарья, куда тверже, чем он, сказала, об этом даже речи быть не может, после чего, уже немного мягче, чтобы не создавать лишних трений с княгинями, добавила, большинство упомянутых боссов мы просто не сможем победить, в особенности Архилича, Рандару и Рыцаря Смерти, с остальными, если пожертвуем кем-то, то возможно справимся. Последние фразы девушки прозвучали совсем уж невесело, но я не пойму, как Григорий смог это сделать, куда более хмуро, чем обычно, пробубнила Флора, глядя в свою кружку с пивом. После Гришиного рассказа настроение у нее совсем упало, ведь у нее до сих пор не укладывалось в голове, как он смог в одиночку победить всех упомянутых им боссом, что правда, было не самым важным в данный момент для нее. Что действительно беспокоило княгиню сейчас, так это предстоящий разговор с отцом. Она уже чувствовала, как он будет мерно и спокойно отчитывать ее, с каждым словом погружая в пучину отчаяния. «Ваше высочество, прошу прощения за возможную прямоту, но господин Григорий далеко не обычный человек», с неким страхом в голосе, начал Зилан. «Не знаю как, и если честно, даже не хочу знать, но он привел из подземелья высшую нежить. Поэтому, ваше высочество, скажу прямо, очень хорошо, что вы, хоть немного, но помирились с ним». Немного помолчав, он добавил, «Хоть я и не вправе давать вам советы, но я бы рекомендовал вам налаживать с ним отношения как можно скорее. Да и без тебя я это знаю». Недовольно подумала Флора, но промолчала, не желая идти на попятную, по крайней мере так скоро да еще и прилюдно. В следующий миг в ситуацию вмешалась Габриэлла. Она хорошо знала свою сестру и видела ее почти насквозь, поэтому ей несложно было догадаться, о чем та волновалась. «Предлагаю заканчивать посиделки и идти спать. Нам завтра рано вставать», — сказала она довольно твердо, после чего встав, направилась к лестнице, тем самым подавая пример остальным. Следующий Гришин день прошел весьма линейно и без каких-либо приключений. Немного размявшись с утра, а затем слегка перекусив, он направился в Зорган, к своему удовольствию не повстречав никого из отряда княгинь. Дойдя до города к полудню и немного удивив стражников на воротах своим новым спутником, Григорий направился прямиком в снимаемое поместье за Леликом, а затем вместе с ним отправился на поиски доспеха. По дороге в Зорган, Гриша успел несколько раз обмозговать будущее своего нового слуги, и пришел к выводу, что ему однозначно нужно прикупить еще один доспех. Ну а так как он совершенно не хотелось вновь отправляться в город мертвых, то соответственно решил его купить или, в крайнем случае, заказать. Ну а так как Лелик прекрасно подходил для примерки и ему в отличие от Асмунда не требовалось для этого снимать уже надетый доспех, что к слову было не столь быстрым и простым делом, то лучшего кандидата было сложно найти. Чтобы на них поменьше обращали внимание, Гриша оставил Асмунда в поместье, а Лелика попросил одеть плащ жнеца, в котором он и так обычно выходил. Благодаря предпринятым мерам, они, почти не привлекая лишних взглядов, смогли дойти до магазина Вильяма, одного из торговцев, которые специализировались на товарах для авантюристов. Тот, к слову, был немного грустным.